Пипинелла рассказывала свою историю очень долго, целый день. Всей этой книги не хватит, чтобы поведать о ее приключениях, поэтому дальше ее историю изложу я, и покороче. Немногим птицам, живущим в клетках, я уж не говорю о людях, довелось прожить такую бурную жизнь, какая выпала на долю Пипинеллы. Однажды на постоялый двор завернул человек очень знатного рода. Он услышал пение Пипинеллы и решил ее купить. Хозяин не хотел ее продавать, но когда маркиз, а знатный человек был настоящим маркизом, предложил за нее золотую монету, пришлось ему сдаться. Так канарейка впервые узнала, что такое деньги и какая у них сила. Новый хозяин привез ее в свой дом. Это был даже не дом, а настоящий дворец. Большой, просторный. Вокруг дома расстилался парк с подстриженной травой и замечательными деревьями. Пипинеллу посадили в серебряную клетку. Жизнь в доме-дворце совсем не походила на жизнь на постоялом дворе. Ее новый хозяин владел полями, пастбищами, шахтами и фабриками. Он занимался деньгами. И только деньгами. На все остальное у него не было времени. Его жена чувствовала себя несчастной, и как ни старалась канарейка развеселить ее своим пением, бедняжка с утра до вечера грустила. Хозяин богател, а его рабочие беднели. И вот настал день, когда бедняки стали роптать. Однажды, когда маркиз и маркиза уехали в Лондон, разгневанная толпа ворвалась во дворец, разграбила все, что можно было разграбить, и подожгла его. Когда огонь перекинулся на конюшню и псарню, сами бунтовщики вывели лошадей и собак, чтобы они не сгорели. Но Пипинелла сидела в горящем доме, и никто ее не спасал. Ее просто-напросто не заметили, ведь она сидела в клетке, подвешенной чуть ли не к потолку. Бежать она не могла, и только с ужасом смотрела, как пламя гуляет по комнатам и перепрыгивает с этажа на этаж. Бедняжка уже потеряла последнюю надежду и мысленно распрощалась с жизнью, как вдруг послышался громкий барабанный бой. Это из города прислали полк солдат, чтобы усмирить бунтовщиков и спасти от огня дворец. Солдаты быстро погасили огонь. Один из них заметил дрожащую от страха канарейку и взял ее с собой. «Бедная птица», — сказал солдат, — «хозяева бросили тебя на произвол судьбы». «Ну ничего, я возьму тебя с собой и позабочусь о тебе. Погоди, я только сделаю тебе новую клетку, деревянную. Негоже мне, простому солдату, таскать с собой в походы клетку из серебра. Да и тебе, простой пичуге, она явно не к лицу». Спасенная от смерти Пипинелла стала любимицей всего полка. Она жила с солдатами в казарме, сопровождала их во всех походах. Ее баловали, заботились о ней, словом, обращались как с приносящим удачу талисманом. Именно в это время она сложила свою новую песенку, которую насвистывала под барабанную дробь военного марша. Песенка начиналась словами: «Я дитя полка, я крылатый стрелок». Однажды в городе восстали рабочие. Они прогнали прочь полицию и жандармов, перегородили улицы баррикадами и приготовились скорее умереть, чем сдаться. Полк Пипинеллы послали подавить восстание. Солдаты не хотели стрелять в безоружную толпу и сдались рабочим. Пипинелла вместе с клеткой превратилась в военную добычу и перешла в собственность к одному из рабочих. Но к городу стянули новые войска. Загремели выстрелы, рабочих разгромили, хозяина Пипинеллы ранили, но он сумел выбраться из города вместе с птицей. Раненый рабочий укрылся в шахтерском поселке у своего друга. Полиция рыскала по округе, искала уцелевших бунтовщиков, чтобы расправиться с ними. Кто-то выдал хозяина Пипинеллы, нагрянула полиция и увела его. А Пипинелла осталась шахтером. Работа под землей очень опасна. Иногда в шахту начинает сочиться рудничный газ. Этот газ ядовит. Рудничный газ скапливается под потолком подземной выработки. Шахтер брал с собой под землю канарейку и подвешивал клетку к потолку. Затем он принимался за работу и время от времени поглядывал на птичку, жива она или нет. А если бы канарейка умерла, это было бы для шахтера сигналом опасности. Так тянулись недели за неделей. Канарейка не видела солнечного света, ведь каждое утро шахтер уносил ее в шахту, и только вечером они снова выбирались на землю. Но однажды Пипинеллу увидела пожилая дама. Она предложила за канарейку хорошую цену, и шахтер согласился уступить ее. В жизни Пипинеллы начался новый период. Наступила весна, и хозяйка решила выдать замуж Пипинеллу. К ней в клетку подсадили красивого самца. Он был не особенно умным, но очень милым и обходительным. А самое главное, у него был замечательный голос. Ни до того, ни после Пипинелла не встречала среди канареек певца, который мог бы соперничать с ее Корнелиусом, так звали жениха. После бурных, наполненных опасными событиями дней настали дни спокойной семейной жизни. Пипинелла высиживала птенцов, затем выхаживала их, кормила, воспитывала. Забот было выше головы, и все остальные тревоги отошли куда-то далеко, как говорят люди, на задний план. Когда птенцы подросли и оперились, их подарили многочисленным подругам хозяйки. Снова Пипинелла и Корнелиус остались одни. И тут произошло событие, которое круто изменило жизнь канарейки. Однажды в доме появился человек, которого хозяйка наняла, чтобы он вымыл окна в доме. Мойщик Акундрел стекла и весело насвистывал песенку. В его натуре чувствовалось что-то родственное птицам. Он радовался жизни, он не унывал, и сразу же становилось понятно, что он моет окна только потому, что надо чем-то зарабатывать на кусок хлеба насущного. Мойщик окон понравился Пипинелле, и она подпевала ему. Каждое утро мойщик окон ставил клетку с канарейкой у того окна, которое собирался мыть, затем брал в руки тряпку и говорил птице: «Ну что, споем на пару, пичуга?» Хозяйка Пипинеллы была женщина добрая, но ужасно скучная. В доме у нее всегда лежало на своих местах все, и все было чисто, все сверкало, все делалось в свое время. Но такая размеренная жизнь очень тяготила Пипинеллу, ей не хватало веселья и бесшабашности, поэтому она обрадовалась, когда услышала, что мойщик окон говорит: «Насколько помню, хозяйка, мы сторговались на 5 шиллингах. Отдайте мне вместо 5 монет эту пичугу, и мы квиты». Хозяйка согласилась, а Пипинелла даже не сожалела, что придется расстаться с Корнелиусом. Голос, конечно, у него был замечательный, но по натуре он был занудой. И теперь, когда они остались без детей, жить с ним было не так уж и сладко. Новый хозяин, оказывается, жил в необычном доме, а на старой мельнице. По утрам он уходил мыть окна, после обеда возвращался, приносил хлеб, сыр, корм для канарейки, пересвистывался с птицей, а затем садился к столу и что-то до поздней ночи писал. Странное дело, все написанное он прятал под половицу. Однажды утром он, как обычно, ушел в город. Клетка с Пипинеллой висела у окошка, футов 20 над землей. Прошел день, наступило время ужина, но хозяин не возвратился. Также прошло еще 2 дня. Корм у канарейки уже давно кончился, вода тоже была на исходе. Пипинелла поняла, что с хозяином случилось несчастье, и что на старой заброшенной мельнице ей никто не сможет помочь. Бедняжка приготовилась к голодной смерти. А на 3-ю ночь под утро разыгралась буря. Ветер тряс клетку, а потом сильный порыв сорвал ее с гвоздя и ударил о землю. Клетка разбилась, но птица, к счастью, уцелела, отделавшись испугом и легкими царапинами. До рассвета она просидела среди груды прутьев, только и оставшихся от ее бывшего дома. Когда первые солнечные лучи озарили небо, Пипинелла увидела, что она свободна. Впервые в жизни она столкнулась со свободой, и ей еще предстояло узнать, что это такое.